голодные слезы опустевших небес, тает, сгорая на коже земле. В глазах огонь, и они не простят. Это наша смерть, слышишь ее сзади. Не может.